чтобы клиент не скучал. Собирать скидки, особенно небольшие, грошовые, довольно скучно. И эта скука снижает мотивирующий эффект накопительных скидок. Но можно привнести элемент игры, который сделает накопление даже небольших скидок куда более увлекательным занятием. История пятая. Магазин компакт-дисков. Владелец магазина компакт-дисков, назовем его Дмитрием, обратился ко мне за консультацией. В моем магазине действует определенная система скидок. Что вы о ней думаете? Нужно ли, на ваш взгляд, ее каким-то образом изменить? Ключевой вопрос в такой ситуации – а какова была цель введения этих скидок? И в какой мере она достигнута с помощью существующей системы скидок? Система следующая. Один диск стоит 95 рублей. Если человек покупает сразу от 2 до 4 штук, то цена становится 90 рублей. А если 5 штук и более, то 85 рублей. Как показывает опыт, в таких ситуациях лучше срабатывает предложение «пятый диск за полцены» или «десятый диск в подарок». Обычно люди предпочитают получать подарки или большие скидки, нежели скидки грошовые, поэтому такой подход может быть куда более эффективен. Далее можно было бы выдавать учетные карточки на 10 покупок, как было описано в главе о накопительных скидках. Вписывать в карточку все покупки, и только после того, как все строки карточки будут заполнены, сработает накопительная скидка на те же 10%. Но поскольку это будут 10% с 10 покупок, а не с одной, клиент получит скидку на ощутимую для него сумму. Это психологически гораздо привлекательнее десятка грошовых скидок. Не факт, что этот подход будет работать лучше, чем существующая на сегодняшний день система скидок. Но поэкспериментировать можно. Даже в случае неудачи Дмитрий не потеряет ничего, кроме платы за печать сотни другой карточек. Далее Дмитрий писал. Плюс к этому с каждым купленным диском покупатель получает купон «Дополнительная скидка 5 рублей». Этот купон действует в течение 3 месяцев. То есть, покупая диски в моем магазине, покупатель набирает купоны на какую-то сумму. При очередной покупке он может отдать накопившиеся у него купоны продавцу и получить скидку на сумму, указанную в купонах. В этом случае новые купоны с купленными дисками ему не выдаются. То есть его накопленная скидка обнуляется, и он должен начинать сначала. Согласитесь, собирать купоны по 5 рублей – занятие крайне скучное. Посчитайте сами, чтобы получить даром всего один диск ценой в 95 рублей, придется собрать целых 19 таких вот купонов. Не знаю, как вас, уважаемый читатель, а меня слабо мотивирует предложение купить 19 дисков, чтобы получить 20-й бесплатно. Чтобы сделать процесс накопления более увлекательным, я бы посоветовал ввести в него элемент азартной игры – превратить магазин в казино. Как это сделать? Простейший вариант – использовать ту же идею с 5-рублевыми купонами, но чуть модифицировать ее. Сделать купоны фрагментами пазла. То есть на листке бумаги фоном печатается какая-то картинка, к примеру, эмблема магазина, а поверх нее печатаются купоны, скажем, 9 или 12 штук на листе, после чего лист разрезается на отдельные купоны. Каждый из таких купонов можно использовать сам по себе, и тогда он дает скидку в 5 рублей. Но если собрать из них полный пазл, цена каждого купона увеличивается, скажем, в 10 и даже в 20 раз, и становится равна цене диска. То есть в обмен на пазл из купонов можно получить в подарок целую стопку дисков на выбор. Вуаля! Вместо тупого накопления возникает элемент азартной игры между клиентом и магазином. Разумеется, каждый следующий купон-фрагмент выбирается кассиром случайно. Так что собрать пазл из первых попавших в руки купонов не удастся. Придется либо собирать новые и новые купоны, либо меняться с друзьями и знакомыми. А такие обмены – это, кстати, дополнительная реклама для магазина. Ты где диски покупаешь? У Дмитрия? Нет? Жаль. Почему жаль? Да понимаешь, у него такие скидки. Ну а чтобы не было собрано слишком много таких пазлов, и чтобы не пришлось выдавать стопку дисков в подарок слишком часто, можно выпустить 1-2 из элементов пазла ограниченным тиражом. И еще в таком случае имеет смысл ставить на обороте купона печать магазина, чтобы избавить клиентов от искушения подделать недостающий элемент пазла. А чтобы люди не думали, что магазин их обманывает, первый же собранный пазл надо будет наклеить на лист картона, туда же наклеить фотографию счастливого покупателя, получающего из рук директора магазина стопку дисков, и повесить этот коллаж на стену возле кассы.